Батюшка вот спрашивает, есть ли в наше время сейчас старцы? Старцев не знаю, старики есть. Да. Знаю. Вот и другой вопрос. Дорогой батюшка, некоторые люди говорят, что духовником может быть духовный верующий человек, не священник. Возможно ли это? Духовником? Духовником, да? Да, да. Ну, может, наверное, быть, да. Были духовные старцы, не имели сами священника. Конечно. Здесь, по-видимому, человек задает вопрос, который совсем не верит в то, что возможно счастье в браке. Спрашивает, знакомы ли вам случаи многолетнего брака? Счастливые, конечно, случаи. Многолетнего брака? Да, да, да, да. Ну, я думаю, сейчас, вот так сказать, взять семьи священников, они все, по-моему, такого многолетнего, да, брака, да. А в миру сейчас, конечно, распад семьи, брак разрушается. Очень быстро, да, меняют, да, вот, развал. Но если взять вот такие благочестивые, да, семьи духовных лиц, да, священников, да, то там семьи образцовые, да, так что есть чего пример взять. Уважаемый батюшка, очень желаю научиться настоящему покаянию. Пожалуйста, расскажите, как строить свою исповедь.